Мой разведывательный дрон уже летит в нашу сторону. Скоро будем знать значительно больше. Повозка с мертвым телом проехала через несколько оживленных кварталов и остановилась у массивных ворот одного из самых больших и богатых домов в престижном купеческом районе. Человек в капюшоне неторопливо спешился и быстро исчез за высокими коваными воротами. «Обосновались здесь основательно», — мрачно пробормотал Дарс. «И что теперь делать?» «Теперь возвращаемся домой и срочно собираемся в дорогу», — твердо решил для себя. «Времени у нас значительно меньше, чем я первоначально думал». «Думаешь, они уже активно нас ищут?» С тревогой спросил Дарс. «Пока еще не ищут, но уже готовятся к серьезным поискам», — ответил ему. «И готовятся очень тщательно и профессионально. Мы незаметно вернулись в дом Малаха. Мое неожиданное появление встретили с явным облегчением, маленькая Айли сразу крепко прижалась ко мне, а обеспокоенная Дая с тревогой в голосе спросила, «Все в порядке? Вы выглядите встревоженными». «Пока еще да», — уклончиво ответил ей. Срочно позвал Малаха на экстренный разговор. Когда остались втроем, подробно рассказал ему о том тревожном, что мы наблюдали в порту. «Значит, они уже здесь, на планете», — мрачно произнес Малах, тяжело опускаясь на стул. «Очень похоже на то», — согласился. «Серьезно, я ошибся, решив, что главное звено здесь — это Хаск. А его просто цинично использовали как обычного посредника между киборгом и настоящим руководителем операции, чтобы не светить главного координатора. Сейчас ясно вспомнил слова самого Хаска. Он мне прямо говорил, что их интересовал не только лично, но и могущественная корпорация Далмии и то, что от нее еще осталось. Вот именно этими вопросами у них здесь и занимался настоящий руководитель. Ты абсолютно уверен в этом, Рик?» — спросил Дарс. «Тогда что он постоянно делал на орбите?» «Координировал работу киборга», — объяснил ему. «С орбитальной позиции это делать гораздо удобнее и безопаснее. Думаешь, он все время находился здесь, в системе?» Продолжал допытываться Дарс. «Вряд ли постоянно», — размышлял. «Скорее всего, периодически прилетал и улетал по мере необходимости, координируя операции и поставляя новых рабов в различные колонии. Сложно точно сказать, как именно у них здесь все было организовано и выстроено». «Новых рабов?» — переспросил ничего не понимающий Малах. «Дарс тебе потом подробно расскажет, куда и зачем он вывозил местных жителей с этой планеты», — отмахнулся от его расспросов. «А сейчас меня беспокоит совершенно другое». «Что именно?» Напряженно спросил Дарс. «Есть ли у этого капюшона собственный транспорт, и я сейчас говорю не про местные повозки и корабли?» «Не понял, Рик, а зачем ему собственный транспорт?» Недоумевал Дарс. «Если правильно понимаю логику дальнейших событий, то он сейчас должен лично убедиться в том, что Рик и Дарс действительно погибли там, в радиоактивной пустыне». «А с чего это мы там погибли?» Возмутился Дарс. «Глава 20, не понял, вы должны были там погибнуть?» Уточнил Малах. «Да, могли, но Рик понял все немного раньше, чем киборг взорвал сам себя», — ответил ему Дарс. «Похоже, началось», — произнес Малах тихо. В этот момент дрон-разведчик прислал очередную картинку, сопровождающуюся тихим, но настойчивым писком коммуникатора. Голубоватый экран планшета замерцал на деревянном столе, исцарапанном от многолетнего использования, показывая четкое изображение пыльных городских окраин. Дрон-разведчик, парящий высоко над городом, фиксировал начало движения интересующей нас повозки, старой, видавшей виды повозки, которая раньше несколько томительных часов стояла неподвижно у одного из полуразрушенных складов, словно ожидая какого-то тайного сигнала. Тогда к загадочному человеку в темном капюшоне, чье лицо скрывали глубокие тени, присоединились еще трое. Куда именно они двигаются, пока было непонятно, но, судя по выбранному направлению, явно за пределы города. «Думаешь, за транспортом поехали?» Поинтересовался Дарс, наклонившись ближе к планшету, его темные внимательные глаза изучали каждую мелочь на экране. «Скоро все станет ясно, что попусту гадать», — ответил ему, внимательно изучая поступающие данные с дрона. Точные температурные сенсоры ясно показывали, что в потрёпанной повозке находились четверо человек, а не трое, как казалось на первый поверхностный взгляд. Один из них явно пытался остаться незамеченным. Малах глубоко нахмурился. «Думаешь, они направляются к древним развалинам? Проверить, действительно ли вы там погибли от взрыва?» Спросил он, в его опытном голосе звучала едва скрываемая, но растущая тревога. «Вполне возможно», — согласился с ним, чувствуя, как знакомый адреналин начинает медленно разливаться по венам. Хаск наверняка во всех подробностях рассказал им о том, что киборг планировал нас туда заманить и там окончательно прикончить, а сейчас они должны только убедиться в нашей смерти. Тогда им потребуется немало времени, чтобы добраться туда и вернуться обратно, быстро подсчитал Дарс. Это дает нам весьма неплохую фору для подготовки. Это если они поедут туда на этой жалкой развалюхе. А возможно, у них припрятано что-то значительно быстрее обычной повозки, ответил ему, а затем активировал прямую связь с Кианной. «Кианна, немедленно проведи полное сканирование воздушного пространства над планетой. Есть ли какие-либо признаки неопознанных летательных аппаратов?» «Отрицательно, капитан», — откликнулась Кианна своим неизменно спокойным, невозмутимым тоном. «Не фиксирую в воздушном пространстве планеты никаких искусственных летательных аппаратов, абсолютно все обнаруженные объекты в воздухе исключительно местного природного происхождения». Видавшая лучшие времена повозка медленно ползла по пыльной, изъезженной дороге недолго, оставляя за собой клубящееся облако мелкой, въедливой пыли, которая покрывала все вокруг рыжеватой удушливой пеленой. Она неторопливо выползла за пределы городской черты и вскоре уверенно направилась в сторону леса. Древние исполинские деревья величественно возвышались перед путниками, как безмолвные каменные стражи времен, надежно скрывая в своих густых, переплетенных кронах тысячевековых тайн и давно забытых историй прошлого. Потрёпанная повозка недолго катилась по проезженной столетиями главной дороге, глубокие колеи на ней были настолько изношены и схожены тысячами различных транспортных средств за прошедшие десятилетия, что походили на глубокие шрамы на изрытом лице старого, много повидавшего воина. Вскоре осторожные путешественники резко свернули в густую чащу темного леса и начали медленно двигаться в самую глубину зеленого массива по едва заметной, почти неразличимой тропе, которую мог разглядеть только опытнейший следопыт или современная высокотехнологичная разведывательная техника,